Я поглаживал замершую девочку, которая совсем не привыкла к таким нежностям и тем более трансляции эмоций через силу. Впрочем, происходящее ей нравилось, хотя я видел, что она никогда не признается в этом. По крайней мере, сама так считает. Я, как твой наставник, обязан составить такую программу, которая позволит тебе полностью раскрыться. Я должен огранить алмаз твоего таланта, раскрыть сильные стороны. А такие отношения разве не запрещены? Я посмотрел на Энакина как на дурачка. А почему отношение как к младшей сестренке, хотя скорее как к дочке, должно быть запрещено в храме? Ну, как бы. Энакин слегка растерялся. Энакин, это не запрещено. Квай-Гон покачал головой. Не часто практикуется, но в целом не запрещено. Итак, я предпочел вернуть свое внимание на Асаку. Для начала расскажи, что тебе из теории понравилось больше всего. Ну, она смущенно поерзала. Когда ты читал лекцию по поиску возможных слабых мест, а также тому, как можно защитить Падме в том или ином случае, мне было интереснее всего. Угу, я покивал. Ну, тогда отдыхай, а я пока подумаю, что еще тебе можно в данных обстоятельствах рассказать, да так, чтобы это было с наглядными примерами. Спасибо. Она кивнула, но сразу расслабиться у нее не вышло. Впрочем, попыток выбраться из моих объятий она также не предпринимала. Скорее постепенно она привыкала к своему положению, а также тому, что я буквально обволакиваю ее своей силой, через которой транслирую заботу и гордость за то, что именно она стала моей ученицей. Так мы просидели несколько часов, пока Асака не задремала, и тогда я аккуратно переложил ее на диванчик, накрыв пледом. При этом я переместил кресло так, чтобы я мог продолжать поглаживать ее по голове. Сидя прикрыв глаза, я ощутил неясную опасность. Она была какой-то слабой, очень слабой, но при этом я также ощутил, что вскоре кто-то может умереть. Но чувство было крайне размытым. Размытым. Такое ощущение, что кто-то использовал животное, которое не чувствуется в силе. Тревога. Я воскликнул это и тут же рванул в сторону комнаты Падме. Впрочем, я чувствовал, что всплеск моих эмоций почувствовала и Саши, сейчас она уже находится в боевой готовности. Я же просто ворвался в комнату, выбив дверь толчком силы и, прислушавшись к себе, стал осматриваться. Что случилось? Сонная Асака появилась на пороге комнаты, да и Энакин с Квай-Гоном стояли на пороге. Не могу понять. Я покачал головой. Чувствую опасность, но... Я нахмурился. Такое ощущение, что используют живое существо, которое не чувствуется в силе. Очень опасное. Я заметил движение и, резко рванув в сторону, пригвоздил скалопендру к полу. Точнее, просто проткнул ее световым мечом, и она, рванувшись в сторону, сама прорезала себя пополам. Это плохо. Я покачал головой. Вижу. Квай-Гон, увидев тень за окном, рванул в его сторону и, толчком разбив окно, выпрыгнул из него, ухватившись за дрона, который висел за ним. Дрон почти сразу рванул в сторону. Я за учителем. Энакин быстро побежал на выход из помещения, а мы продолжили стоять и прислушиваться к окружающему миру. И именно сейчас в помещение забежали охрана и другие служащие Падме. Что случилось? Падме попытались убить. Я покачал головой. Причем делали это из расчета на то, что ее охраняют одаренные. Использовался крайне редкий вид скалопендр, которые в силе не чувствуются от слова совсем. Как тогда ты ее почувствовал? Панака посмотрел на меня с недоверием. Не ее. Я покачал головой. Опасность, сильную опасность, словно размазанную в пространстве. Кстати, вон та хрень. Я кивнул в сторону половинок скалопендры, которая, кстати, еще шевелилась, но опасности уже не представляла. Это были ее предсмертные подергивания. Только осторожнее. То, что она сама уже не набросится, не значит, что, подставив руки под ее пасть, вы не помрете. Хорошо. Панака покивал. И лучше бы отправить ее на исследование, чтобы понять, где был сделан чип, с помощью которого эту тварь контролировали. Мы займемся этим. Панака кивнул и отдал несколько приказов, после чего остатки скалопендры быстро убрали в специальный контейнер, который исчез словно по волшебству. Что дальше? Падме посмотрела на меня слегка взволнованным взглядом, а вот Саш выглядела виноватой. Она явно сильно переживала, что не почувствовала приближающуюся опасность. Дальше. Я задумчиво осмотрелся. Дальше я, Саш и Асака остаемся здесь, пока Падме переодевается. Девушка успела замотаться в одеяло, а вот Саш совершенно не смущалась того, что одета в одно только нижнее белье. После чего перебираемся в зал, а комнату мы блокируем, так как разбитое окно теперь представляет угрозу для жизни и здоровья подзащитной. Но, все вон. Падми посмотрела на подчиненных, и те поспешили выйти. «Аби, будь добр, поставь дверь и придержи ее». «Ага». Я выполнил просьбу Падми, и она, совершенно не стесняясь меня, скинула одеяло, в которое была завернута. Впрочем, во что она была одета, я видел и когда ворвался в комнату. Ничего такого преступного, на мой взгляд, она не показала бы, даже если бы не пряталась под одеялом. Все же спортивный топик и такие же спортивные трусы – это не та одежда, которая открывает обзор на все. Та же Саш была одета в примерно то же, но в куда более минималистичном стиле. «Нравится, девушка, ты красивая». Я покивал, не задерживая свой взгляд на ней и больше прислушиваясь к силе, чтобы понять, есть ли еще какая-то опасность или нет. Блять, я оказался точно перед окном, наплевав на то, что дверь начала заваливаться, и придавила Саку и Падми телекинезом к полу. Сам же я активировал один из своих мечей и отбил три иглы, которые явно были сделаны из материала, которые могли пробить лезвие светового меча. Могли бы, если бы я уже давно не начал пропитывать лезвие своей силой. «Саш, контроль двери». «Поняла». Саш успела подхватить еще не рухнувшую дверь и поставить ее на место, после чего приготовилась отражать любое нападение. Легкий жест свободной руки и Асаку с Падми отталкивает от нас в дальний угол комнаты, где я перестаю придерживать их у пола телекинезом. «Кажется, ты кому-то перешла дорогу, причем очень сильно». Я покачал головой. Впрочем, обстрел уже закончился, и сейчас я просто ожидал, что именно предпримет наш киллер. Все же он явно находится вне зоны досягаемости для меня. По крайней мере, увидеть его я не могу, только весьма смутно чувствую намерение. «Так, Падме, можешь одеваться, но осторожно. Асака, от сенатора не отходишь, держи мечи наготове, будешь последней линией обороны». «Угу». В комнате послышался звук активации еще двух мечей. Честно говоря, Падми очень быстро шуршала одеждой, стараясь не доставлять нам лишних хлопот. Я без понятия, кому я могла так сильно перейти дорогу. Вроде ничего такого не делала, и даже бездействие. Она покачала головой, что я видел в отражении осколков стекла, которые еще оставались в оконной раме. «Возможно, просто твоя политика кому-то так сильно не нравится, что он или она готов оплатить твое устранение». Асака решила привлечь к себе наше внимание. «Да, малышка». Падми погладила Асаку по голове, но случайно попала рукой на те места, которые у Тагрут особенно чувствительны, из-за чего моя ученица отскочила от нее как от врага. «Эй, я еще слишком маленькая для этого». «Чего?» «Да все просто». Саш начала отвечать на вопрос Падми, который та задала голосом полным недоумения. «У Тагрут мантралы и ликку весьма чувствительны, так что твои поглаживания были восприняты мелкой как домогательство. Но обижи». Теперь в голосе Падми слышалось возмущение и негодование, я бы даже сказал, ярость, направленная на меня. «Не путай себя и Аби». Саш насмешливо посмотрела на Падми. «В отличие от тебя, он поглаживает в определенных местах, в которых чувствительность понижена, и по сути поглаживание в этих местах ничем для Тагрут не отличается от поглаживаний по голове для любой другой расы. Я, прости меня». Падми виновато посмотрела на Асаку. «Я не знала, что ваши мантралы и ликку так чувствительны, и повела себя некорректно, обещая, что больше подобное не повторится». «Хорошо». Асака все еще с подозрением посматривала на Падми. «Аби, ты прости, я тебя подозревала в...» Она слегка поморщилась. «Ничего страшного, просто мало кто понимает биологию других видов, а у нас в храме она преподается очень хорошо. Вот и все, и если у тебя будет такое желание, а Асака разрешит, я на ней покажу тебе, где именно можно трогать Тагрут, а где это делать ни в коем случае нельзя, если ты, конечно, не хочешь прослыть извращенкой, которая домогается до них. Я, если Асак не будет против». И Падми выжидающе посмотрела на ученицу. Впрочем, все это не помешало ей все же одеться, а также не помешало Саш быстро одеться. При этом Асака увидела, что под робой, которая лежала на кресле, оказалась броня, которую моя ученица надела очень быстро. «А, тебя тоже это ждет, и да, Падме, я бы на твоем месте начал носить более традиционную для твоей родины одежду, а под нее стал поддевать броню, если все обстоит так серьезно, что на тебя даже тут нападают. Я подумаю». Глава 80. Потерянная планета. Возвращение Энакина и Квайгона было совершено спокойным. Они не смогли взять исполнителя живым, зато смогли достать его наручный компьютер, точнее ее, вот только отправиться по следу они не смогли, им поручили и дальше защищать Амидалу, а вот меня и Асаку решили перенаправить на поиски наемника, да, именно наемника, так как исполнительницу заказа убили, и все, что она успела сказать, так это то, что наниматели зовут Джанго, а после ее убили, а наши бравые преследователи только и увидели улетающего на своем реактивном ранце мандаларца. Вот только преследовать его они не могли. В общем, теперь наша с Асокой задача выяснить, кто это и где его искать. Слушаю. Голос девушки, которой я позволил, был слегка недовольным. Бо, привет, просто что разбудил, но у меня вопрос, не терпящий промедления. Слушаю. Голос девушки был сонным и все еще недовольным, но она была готова вести диалог, и это было уже хорошо. Наемник, мандаларец, Джанго, Фетт. Я вздохнул. Я почему-то так и думал. А что вообще случилось? Он причастен к нападению на сенатора республики. Мне поручено его найти, так что я решил на всякий случай проверить свои подозрения, которые возникли, стоило мне только услышать имя наемника и его принадлежность к мандаларцам. Ты главное не забывай, он не наш. И под наш я имею в виду, что он не новый мандаларец. Мы, как ты наверняка знаешь, больше предпочитаем брать заказы на защиту или в крайнем случае поиск и уничтожение бандитов, но никак не на устранение благонадежных граждан, к какому бы государству они ни относились. Знаю. Я вздохнул. Насколько он мандаларец? Хм, будет он пользоваться псевдонимами или... Он? Нет. В голосе Бо послышалась насмешка. Этот самовлюбленный тип будет летать под своим именем. Так что если поспешишь, сможешь узнать, куда именно он полетит и откуда прилетел. Спасибо. Угу. Кстати, корабль достраиваем с опережающими темпами, так что через месяц он уже будет готов и его можно будет выводить на орбиту. Хорошо. Я довольно покивал. Новость была и правда очень и очень хорошая. А теперь мне пора. Давай уже, вали. И да, Аби. Хм, осторожнее с Фиттом. Он действительно мандаларец, хоть и не входит ни в один из нынешних лагерей. И он лучший в своем деле. Ну или один из лучших. Но это уже не так важно. Даже тебе будет с ним сложно. Бо, неужели ты думаешь, что на миссии я буду играть честно и откажусь от светового меча, брони, техник силы и вообще выйду с ним один на один? Может, мне еще и произнести долгую речь о том, что сейчас, я светлый воин, буду побеждать его, злого наемника и убийцу? Хах, знаешь, я бы на это посмотрела. В голосе собеседницы послышался искренний смех. Ладно, я полетел, мне еще запросы в космопорты отправлять, а после данные изучать. Ладно, давай, пока. Попрощавшись с Бо, я наконец связался с космопортом и запросил данные на Джанго Фетта. И служащие затягивали процесс с передачи данных настолько сильно, насколько это было возможно. Так что пришлось надавить через Ядль, которая, довольно быстро связавшись с этими взяточниками, смогла получить данные. Вот только данные были странными. Корабль Фетта словно прилетал из ниоткуда, так как примерные координаты, считанные с компьютера его корабля, когда он приземлялся, показывали на пустой участок космоса. Следующие 2 недели я учил Асоку, а также перерыл всю библиотеку в поисках старых карт, на которых могла бы быть отмечена планета, которой нет ни на одной карте. Да сколько можно? Я покачал головой, отложив очередной чип с данными, после чего помассировал виски. Случилось что? Йода, постукивая клюкой, встал рядом со мной. Гранд-магистр Йода. Я коротко кивнул зеленому чебурашке. Да вот понять никак не могу, куда этот наемник улетел. Точнее, куда, понятно, но вот координаты. Я покачал головой. Точные координаты вычислить не выходит. А без них, как вы знаете, лететь наугад будет просто глупо. Это на карте этот участок космоса будет выглядеть маленьким, а по факту, знаю я, по факту даже одну систему обыскать время надо много. И сила хоть поможет, но все равно ты время тратить будешь. Именно. Я покивал. Покажешь мне координаты? Я вставил в считыватель относительно свежую карту и тут же ввел координаты, где примерно должен быть Фетт. Много места. Йода покачал головой. Но помню я, вот здесь искать надо нам. Йода пальцем обвел область, которая тут же в 2 раза сократила площадь для поиска. Проще. Я покивал, задумчиво осматривая карту, а после перевел взгляд на Йоду. Задумал что? Он посмотрел на меня спокойным взглядом. Могу я позвать свою ученицу, а после мы проведем совместную медитацию и найдем информацию в силе? Для Асоки это будет очень полезный опыт. Идея хороша. Йода покивал, после чего дал добро, и я быстро вызвал Асоку, которая прибежала очень быстро. Она была усталой, но не столько физически, сколько ментально. Прошу простить, я пришла после тренировки по телекинезу. Полезно сие, главное помнить, веса нет, есть лишь сила. Асока произнесла это, слегка скривившись, На что Йода только и мог, что посмеяться. «Рад, что науку мою падавану передаешь. Понять теперь должна она, поймет». Я покивал и предвкушающе улыбнулся, отчего Асака слегка побледнела и сделала два шага назад. «Через месяц, может чуть больше, мы окажемся в одном месте, где я сам, своим примером покажу ей, что веса нет, есть лишь сила. Примером своим». Йода покивал. «Хорошо учить. Возможно, начать стоит с корабля вашего». Он хитро улыбнулся мне. Поднимал я его уже на глазах Асаки. Она уже знает, что это возможно, но знать и сломать тот самый стереотип, который засел в голове, разные вещи. Так что надо что-то более масштабное будет показать. А теперь, давайте проведем медитацию. Согласен я. А мне покажешь этот пример? Я задумался на пару секунд, но очень быстро откинул посторонние мысли. Йода, конечно, странный чебурашка, но зла ордену он точно не желает, и иметь его в союзниках будет более чем полезно. Поговорите с мастером Ядль. Она будет оповещена заранее об этом мероприятии и тоже желала понаблюдать за ним. Если захотите, то, думаю, смогу организовать ваше присутствие и лично. Секреты. Йода слегка удивленно покачал головой. Поговорю с подругой своей. Решим вопрос с ней этот. Теперь медитацией надобно заняться. Планету найти. Согласен. Я покивал, после чего мы втроем сели за стол, и я помог Асаке, которая пока что так и не получила прозвище Шпилька, погрузиться в медитацию, а после мы с Йодой помогли ей и направили, после чего она стала наблюдателем того, как мы с гранд-магистром погрузились в силу и стали искать в ней информацию. Завораживающий процесс. Он завораживающий даже изнутри, а уж для того, кто имеет возможность просто наблюдать, и вовсе должен выглядеть просто сказочно. Но для нас с Йодой это было не только красиво, но и очень сложно. Нашел планету я. Координаты вот. Йода быстро ввел в компьютер координаты, после чего на карте отобразилась еще одна солнечная система и планета, а также ее название. Камина. Камина, я читал о ней. Я нахмурился, быстро поднимая в воспоминаниях все, что знал о планете, и выходило, что знал о ней я не то чтобы очень много. Планета гениальных генных инженеров. Да, Йода покивал, и мы вместе с ним медленно вышли из медитации, при этом я не забыл помочь Асаке вернуться в реальный мир. Красиво. Она смотрела в пространство слегка потерянным взглядом. Красиво, красиво. Если будешь хорошо учиться и стараться, то когда-нибудь мы с тобой сможем это повторить. Правда? Она с восторгом посмотрела на меня. Правда, и поверь, это не единственное, что может быть красивого в техниках силы. Я покажу тебе еще многое из того, что ты, я надеюсь, посчитаешь красивым. Мелкая кивнула. Но чтобы все это суметь сделать, надо будет очень много практиковаться. Эх, опять в зал для тренировки телекинеза? Нет, беги на корабль, сегодня ты должна закончить свою броню, потому как вскоре без нее будет очень трудно. Так что живо на корабль. Асака тут же подскочила со своего места и тут же бросилась на корабль. Броня, думаешь, будет нужна? Думаю, вскоре, если братья и сестры не начнут носить под робой хотя бы простейшую броню, то смертность будет крайне высокой. Я распоряжение отдам, но примут не все к сведению. Спасибо. Я кивнул. Если такой зубр, как зеленый чебуратор, поговорит хотя бы с частью членов ордена, то смертность, возможно, будет ниже, чем могла бы быть. Впрочем, это уже не мое дело. Я сделал все, что от меня могло зависеть. И теперь моя задача отправиться на Камина, а после сделать так, чтобы в конце войны выжило как можно больше юнлингов. Конечно, хорошо бы еще войну закончить и не дать Сидиусу взойти на трон. Вот только тогда республика ничему не научится и после прихода угрозы извне. В общем, выбор сложный, но с другой стороны. Так, все. Я встряхнул головой, взбегая на борт корабля, быстро добрался до кают-компании, в которой Асака мучилась со своей броней. Она искренне не понимала, зачем ей броня, но после коротких разговоров с Саш, Ти и даже Ядль, посчитала, что спорить бессмысленно. «Наставник, Асака». Я присел рядом с ней. «Тебе оставалось не так уж и много, успеешь за сегодня закончить?» «Угу». Она кивнула. «И все равно я не понимаю, зачем именно мне это надо. У меня же есть мечи, я могу отбивать ими бластерные выстрелы. Даже осколки от осколочных гранат вы настаиваете на броне. Что проще защитить, голову или же все тело?» «Конечно, голову. Вот видишь, я пожал плечами. Ты сама ответила на свой вопрос. Когда у тебя только одно слабое место, его намного проще защитить. А уж во всеобщей мясорубке это обретает особый смысл. Так мне тело не защищать? Ни в коем случае». Я покачал головой, при этом стараясь передать ей этим жестом и эмоциями через силу, что лучше о таком даже не думать. Броня – это не панацея. Однако надо всегда помнить, что если стало все совсем плохо, то можно сконцентрироваться на защите головы, так как пара попаданий в тело не будут смертельными. Она с сомнением посмотрела на меня. «Ты же говорил, что я буду сидеть». Она сама себе рот закрыла, но я только улыбнулся. «Сидеть тебе в тылу, пока я не разрешу тебе принять участие в боевых действиях, но даже в тылу могут произойти самые разные ситуации. Так что ты, как моя ученица, должна быть защищена и иметь возможность спастись сама и по возможности спасти тех, кто будет находиться рядом с тобой». «Я поняла». Она коротко кивнула и продолжила работу над своей броней. «Я же пошел проверять системы кораблика, который пока еще не прошел модернизацию, и судя по всему ему это не светит, так как нам скорее всего выдадут другой кораблик, побольше». Глава 81. Армия. А-а-а. Несмотря на панический крик, Асака продолжала цепляться пальчиками за приборы управления, да и сама из медитации вываливаться не спешила. Впрочем, крик был паническим лишь отчасти. С каждой минутой, в течение которой ей удавалось вести корабль через гиперпространство, он становился скорее восхищенно ошарашенным, чем паническим. «Ты молодец!» Я стоял рядом с Асакой, придерживая себя на месте силой, а моя рука поглаживала ее по голове, что придавало девочке уверенности в себе. И это было очень хорошо видно. Также я транслировал ей ощущение спокойной уверенности в ее силах, ну и гордости, за то, что моя маленькая ученица так хорошо справляется со своими обязанностями пилота. И у Асаки не было даже попытки возмутиться на то, что она ощущала, как я буквально называю ее малышкой. Интересно, а ведь в каноне она была той еще колючкой. Или тут причина в том, что ее наставник, по крайней мере исходя из того, что мне известно, почти не уделял время на ее обучение, а может просто понахваталась от него. Энакин, вон, продолжил заниматься охраной Падме, стараясь распушить перед ней хвост. Вот только она девушка опытная, и я сразу увидел, что эти действия Падавана Квай-Гона ее скорее забавляют. Сейчас на ней, помимо стандартной, для всех джедаев, робы, была надета броня, которая не мешала ей и вообще почти не ощущалась, так как изготовила она ее себе сама. Броня была скрыта под робой, так что кроме нее и меня, ну и Тис Саш, о том, что она есть, не знал никто. Впрочем, нет, Йода знает, что я ношу броню и стараюсь сделать так, чтобы ее носили все вокруг меня. Вон, даже Талу заставил броню носить, да и Ядль вроде как что-то подобное себе сделала. Выхожу из гиперпространства. Выкрик Асаки заставил меня улыбнуться, а в следующую секунду корабль дернуло, и если бы я не придерживал себя силой, то меня вполне могло бы снести в стену. «Учитель». Она повернулась ко мне, и на личике Асаки была измученная, но очень самодовольная улыбка. А мне понравилось. Я ей улыбнулся. «Я вижу и горд за тебя. Конечно, мне известно, что ты была хороша в пилотировании, но вот так, без трети нужного оборудования, провести корабль через гиперпространство и вывести его в считанных часах полета от нужной точки. Я, а на обратном пути». Я коварно улыбнулся, и в этот момент Асака нервно сглотнула. «Мы отключим 90% оборудования». Моя ученица побледнела, а ее ручки резко опустились на подлокотники пилотского кресла, чтобы пальчикам было удобнее в них вцепиться. Вцепиться с такой силой, что они начали белеть. Во взгляде Асаки появилось недоверие и страх, хотя она прекрасно чувствовала по нашей связи, что я сейчас не шучу. «Учитель». Я буквально чувствовал, как она проталкивает сквозь губы слова, которые так и хотят застрять где-то в горле. И при этом, несмотря на дикий страх и панику от озвученной перспективы, куда больше она боялась разочаровать меня. «Я, ты». Я взял ее за плечо и прижал к своему боку. «Ты будешь наблюдать, а я покажу тебе, к каким высотам надо стремиться». А, если до этого она паниковала, боялась, но была готова сделать этот шаг ради того, чтобы доказать, что она достойна быть моей ученицей, то теперь она была полностью растеряна. «Асака, я не поднимал этот вопрос в храме, но откуда у тебя такой страх?» «Я не боюсь». Она отстранилась от меня и надулась словно мышка, что у меня вызвало только умиление. И я, приподняв ее телекинезом, сел в кресло, опустив ее к себе на колени. Также телекинезом я включил все оборудование. «Веди корабль к этой планете». На карте отразилась планета, и Асака слегка неуверенно кивнула. «Касательно же моего вопроса, ты боишься, но ты боишься сказать мне «нет», боишься начать спор со мной даже тогда, когда я в целом готов пойти на уступки, как это было в момент, Когда я сказал, что пилотировать ты будешь без части оборудования, она опустила голову, уперев взгляд своих глаз в колени. Я чувствовал нарастающую панику и какую-то обреченность, и потому крепко прижал ее к себе. «Асака, я твой учитель, но я не хочу быть только учителем, я хочу быть твоим другом, тем человеком, к которому ты будешь относиться как к члену семьи. Пожалуйста, не надо меня бояться, и я тебя не боюсь», она выкрикнула это. При этом попыталась развернуться у меня на коленях и посмотреть мне в глаза. Посмотреть в глаза, полуобернувшись, получилось, развернуться – нет. И она, поняв, что только что вспылила, вновь отвернулась от меня, опустив взгляд на собственные колени. «Асака, ну пожалуйста, расскажи, что тебя гложет, я же вижу, чувствую, и ты просто не представляешь, как делаешь мне больно своим поведением». Она вздрогнула, а голова ее опустилась еще ниже. Я чувствовал, что она находится где-то на грани, и потом постарался помочь ей, поддерживая эмоционально. Мне все говорили, что я взрывная, непослушная, неусидчивая, я просто боюсь услышать эти же слова от вас. Ну, положим, взрывная и неусидчивая, это в некотором смысле даже хорошо. Была бы ты другой, и подобный перелет ты бы просто не вытянула. Ты же привыкшая сначала делать, а потом думать, даже не задумалась, что по идее учеников к такому надо серьезно готовить. Она была сильно удивлена. Непослушная, ну, тут ничего сказать не могу, так как меня ты слушалась даже слишком хорошо. Честно, Асака, я не зверь, за то, что ты задашь дополнительный вопрос или начнешь спорить о том, какую технику хочешь изучать, кусаться не начну. Я прервал ее. Асака, ты моя ученица, я тебя выбрал и не откажусь от тебя никогда. Я, приподняв ее телекинезом, я подвесил ее в воздухе, так что внешне она напоминала провинившегося котенка, которого мамка держит за шкирку. Будешь ты джедаем или решишь уйти на вольные хлеба, останешься ты светлой или в один из дней решишь, что на темной стороне тебе лучше. Я не откажусь от тебя. Я не стану темной и не уйду из храма. Храм моя семья. А раз храм твоя семья, то просто забудь то, что тебе говорили дальние родственники, которых ты хорошо если увидишь через пару лет. Просто помни, ты моя ученица. Твои неудачи теперь мои, твои успехи наши, и приложу как можно больше усилий, чтобы наших успехов было много больше, чем моих неудач. Но если стараться буду только я, нет, я тоже буду стараться. Ну вот и молодец. Я вновь посадил ее к себе на колени и погладил по голове. Значит, будем стараться вместе. Угу. Дальше мы летели в тишине. Асаке требовалось время на то, чтобы обдумать все, что она услышала и сказала. Обдумать и принять решение. И я верил, что эти решения будут правильными, а если нет, то после того, как она споткнется, я поддержу ее и помогу все же встать на верный путь. Тем временем наш корабль долетел до планеты, и пролетев над ней, мы обнаружили огромный комплекс. Говорит корабль. Я назвал номер корабля, а также уточнил, что он принадлежит мастеру-джедаю. Честно говоря, я не знаю, что именно я ожидал услышать. Приветствуем вас, мастер-джедай, вас уже давно ожидают. Вот только того, что меня ожидают, я точно не ждал услышать. Так что когда корабль приземлился на указанную площадку и мы с Асакой вышли из корабля, я только и мог, что поприветствовать встречающего нас жителя Камина. Мастер-джедай, голос говоривший, по всей видимости, девушки был очень тихим и нежным. При этом она едва заметно поклонилась, приветствуя меня, и я выполнил такой же поклон. Премьер-министр давно ожидает вас. Честно говоря, для меня несколько неожиданно, то, что вы ожидали меня. Говоря это, я также поклонился девушке, и Асака, увидев это, повторила мое движение. Действительно, прошло столько лет, мы уже стали думать, что вы не посетите нас вновь. Однако вы все же прибыли. Она развернулась и пошла в известном только ей направлении, скорее всего, к этому самому премьер-министру. Мы совершенно спокойно добрались до кабинета высокого чиновника. При этом все в этом месте было белым. Стены, двери, пол, абсолютно все было белым, и будь я не джедаем, а обычным человеком, то мог бы и некоторый сенсорный шок получить. Это премьер-министр Камина, а это... Девушка указала на меня, как бы намекая на то, что мне следовало бы представиться перед такой важной шишкой. Мастер-джедай, Оби-Ван Кеноби, приветствую вас, премьер-министр, а это моя ученица Асака Тана. Приветствую вас, мастер-джедай. Прошу, садитесь. После этих слов из потолка опустилось два дополнительных кресла, в которые мы с Асакой, благодарно кивнув, сели. Давайте поговорим о делах. У нас получается идти с опережением договора, так что могу с гордостью сказать, что уже готово 200 легионов, а также еще 500 почти готовы. Я удивленно моргнул. Легионов? Да. Премьер-министр доброжелательно покивал. Согласно договору мы создали лучшую армию клонов из тех, которых мы когда-либо создавали. Армия. Я прикрыл глаза. Помнил ли я этот момент? Да, но честно говоря, за давностью лет уже не помнил, откуда именно эту армию взяли джедаи. Сейчас же в голове всплыли моменты фильмов и другие отрывки воспоминаний, которые говорили, что в целом армия клонов будет полезна, но доверять ей полностью не следует. Позвольте спросить, кто именно сделал заказ? Мастер Сайфодиас. А вы разве не знаете? К сожалению, мастер Сайфодиас покинул этот мир уже достаточно давно. Возможно, он просто не смог передать это знание кому-то. Или, что более вероятно, его играли в темную и после того, как он выполнил свою задачу, его просто устранили. Честно говоря, вообще не интересовался судьбой этого джедая, просто слышал, что он вроде как погиб. Возможно, но это не отменяет наш контракт. А он говорил, для кого именно создает армию? Для джедаев. Это было произнесено как само собой разумеющееся, вот только я испытывал сильное сомнение в подобного рода утверждении, но высказывать его сейчас я посчитал излишним. Скажите, мы можем пройти посмотреть, на что они способны? Конечно, часть из них как раз проходит тренировку под руководством опытных инструкторов. С этими словами премьер-министр поднялся и жестом предложил нам следовать за собой. Ну, мы с Асокой пошли. При этом нам вкратце рассказывали о том, с какими трудностями они столкнулись, когда создавали эту армию. Это очень интересно. Я остановился около одного из смотровых окон, за которым была огромная столовая, в которой в данный момент шел прием пищи. Остановился и прислушался к силе, пытаясь понять, несут ли они для меня опасности. Выходило, что да, они опасны. Нет, это не было желание меня убить, не ненависть к джедаям, хотя они меня и не видели, так что не могли знать, что я наблюдаю за ними. Это была скрытая опасность, отдаленная и какая-то размытая. Насколько мне известно, быстрое взросление клонов влечет за собой некоторые проблемы. Обычно это так, но нам удалось добиться того, что по достижению максимально эффективного возраста быстрое старение прекращается. Так что после прохождения курса обучения вы получите уже полностью боеспособные единицы подразделения. Что у них с обучением? Мы проводим гипнообучение вкупе с обучением у инструкторов. Так что они все очень хорошо подготовлены. Также помимо общевойсковой подготовки, части склонов получают углубленную профессию. Вы сказали часть, а не все, верно? Премьер-министр покивал. В его голосе слышалась гордость за то, что они смогли создать такую огромную армию. Наставники посчитали, что давать продвинутую подготовку всем будет нецелесообразно, так что выделяли лучших и дополнительно обучали именно их. Ясно. Я покивал. А чье ДНК было использовано для их создания? О, это очень хороший наемник, Джанго Фетт. Правда, у него был довольно странный заказ, создать для него клона и остановить его быстрое взросление в детском возрасте. Иногда, когда я наблюдаю за ними, у меня возникает мысль о том, что он считает его собственным сыном. В голосе премьер-министра слышалась неприкрытая ирония. Он считал невозможным сам факт того, что кто-то будет так относиться к клону. Интересно, а где сейчас этот наемник? О, он у нас тут. Хотите с ним познакомиться? Это было бы достаточно интересно. Я благожелательно покивал. Только хочу предупредить, он подозревается в том, что заказал убийство сенатора от Набу, так что во время нашей беседы, если он, конечно, виновен, он может попытаться сбежать. Я бы рекомендовал вам не находиться в этот момент рядом, да и своих подчиненных отправить куда-нибудь в другое место. Хм, от премьер-министра я почувствовал некоторое напряжение и неудовольствие, а также каплю благодарности. Я надеюсь, вы не станете начинать конфликт у нас. Именно я конфликт начинать не намерен. Перед полетом я сверился с открытыми базами данных и знаю, что пусть вы и являетесь частью республики, но при этом имеете довольно много поблажек и прав, а также ваше законодательство довольно сильно отличается от общего законодательства республики. Однако я не могу гарантировать, будет достаточно того, что вы со своей ученицей первые не начнете конфликт. Глава 82. Джанго Фетт. Мы прошли по коридорам комплекса, и когда оказались около одной из дверей, премьер-министр остановился. Он там, вместе со своим клоном. Благодарю. Я кивнул, и Асока вновь повторила за мной, после чего сам премьер-министр поспешил удалиться, видимо, помня о возможном конфликте и не собираясь испытывать судьбу. Когда он скрылся за поворотом, я тихонько постучал в дверь, при этом я погрузился в боевую медитацию, но не слишком сильно, просто чтобы не пропустить чего-то неожиданного. «Кто?» Он явно хотел задать вопрос, но, заметив меня, сильно напрягся, но что интересно, он боялся не за себя, а за мальчика, который стоял за его спиной. «Мистер Фетт, я мастер-джедай. Мое имя Оби-Ван Кеноби, мы можем поговорить?» «Мне ни о чем говорить с джедаем». Он очень сильно не хотел впускать меня в комнату. Настолько сильно, что был готов вот прямо сейчас напасть, но пока сдерживал свое желание. Не стоит быть столь категоричным. «Я прибыл сюда не для того, чтобы конфликтовать или сражаться. В конце концов, мы сейчас на относительно нейтральной территории, конфликт с местным руководством никому из нас не нужен. Разве нет? Допустим. У меня всего лишь несколько вопросов. Конечно, вы можете отказаться отвечать на них, но тогда во все органы правопорядка республики поступят данные о том, что вы опасный разыскиваемый преступник, которого лучше не пытаться брать живьем. Угрожаешь?» Он прищурился, а от парня за его спиной я почувствовал непонимание и гнев, направленный на меня. «Вовсе нет, но я все же предпочел бы разговаривать в более комфортной обстановке. Тем более мы оба находимся в ситуации, когда из-за находящихся рядом с нами воспитанников нам нежелательно затевать серьезный бой. Это если не вспоминать о том, что я ранее говорил про камина». «Хорошо». Джанго посторонился, пропуская меня и Асаку внутрь. Комнатка, в которой мы оказались, была не очень большой, всего 30 метров, если учесть, что тут же у них была небольшая кухня, то ее и вовсе можно считать маленькой, по крайней мере для двоих. Хотя это если только говорить о достаточно обеспеченных разумных, к которым Фетт несомненно относится. Лично я так уже давно привык жить в более стесненных обстоятельствах, так как корабельные комнатки не могут быть шикарными, по крайней мере на боевых кораблях. «Что тебе надо? Зачем было заказывать нападение на Амидалу?» Джанго слегка вздрогнул. «Не понимаю, о чем ты, Фетт. Не надо строить из себя дурачка, тебе не идет. Знаешь, у меня есть друзья-мандалорцы, и они отзываются о тебе». Я помолчал, как об очень эффективном разумном. «Да и твой послужной список, по крайней мере та его часть, которую можно точно связать с тобой, выглядит весьма внушительно. Изучив это, я могу с уверенностью сказать, что если бы у тебя был заказ на устранение Амидалы, ты бы ее устранил. Причем сделал бы это до того, как к ней приставили бы серьезную охрану или успели вызвать джедая». От Фетта я почувствовал гордость и некую растерянность. Он, видимо, не ожидал таких слов с моей стороны, а от его спиногрыза я почувствовал гордость за отца, а также он стал куда более расположен ко мне, ведь я только что хвалил его папу. Поэтому я и спрашиваю, зачем нужно было это нападение? Я не сдаю заказчиков. А я разве просил об этом? Я покачал головой. Я вроде просил объяснить, что именно тебя просили сделать, потому что пока что логика твоих действий от меня ускользает. Допустим, он прикрыл глаза. Просто допустим, что у меня был заказ не столько убить Амидалу, сколько привлечь внимание. Нет, ее возможная смерть вписывалась в планы заказчика, так что меня просили организовать все достаточно серьезно. Однако все же заказчик настаивал на том, что первоочередная задача — привлечь внимание джедаев. Я вздохнул. Понятно, значит, у нас еще меньше времени, чем я думал. Жаль, жаль. Меньше времени? Политическая обстановка в республике буквально кричит о том, что скоро будет раскол, и это в лучшем случае, а в худшем будет война, кровопролитная война, и то, что тут готовили армию клонов, по заказу джедая. Пусть так, но знаешь, что удивительно, то, что данные об этой системе и планете мне удалось найти лишь чудом. Кто-то очень хорошо подчистил данные, причем не только те, что находятся в базах данных республики, но и те, что находятся в храме. Так что никто в храме, кроме того джедая, который заказал армию, не знал о том, что эта армия существует. И что? А то, что кто-то подтолкнул Сейфадиаса заказать эту армию. Кто-то, кто внимательно следил за ним и также знал, где она готовится, знал о ней и подсказал джедаям, как раз тогда, когда мы находимся на пороге войны, что есть возможность получить армию. Кому-то очень выгодно, чтобы конфликт начался, и он начался на более или менее равных условиях. Я прикрыл глаза, откинувшись на кресле. Это все очень интересно, но мне-то что с того? Тебе? Я приоткрыл один глаз и насмешливо посмотрел на Фетта. А ты представь, каково это — растить ребенка во время войны, когда тебя будут вечно пытаться нанять для выполнения заданий. Причем, я прислушался к силе. Твой сын очень перспективен и скорее всего тот, кто затеял эту многоходовку, тоже это видит. Угрожаешь? Нет, я покачал головой, констатирую. Просто представь, что в один день тебя отправят на задание, не рассказав всего, утаив что-то очень важное. Из-за этого ты умрешь, предположим, от рук джедая, к появлению которого не будешь готов. Мой сын, а к твоему сыну придет твой друг. Я пальцами показал кавычки, когда говорил о друге. И расскажет ему сказочку, в которой виноват в твоей смерти будет не тот образ жизни, который ты ведешь, и даже не заказчик, который утаил данные, а бесчестные джедаи. Я преувеличенно гневно проговорил последнюю фразу. А после ему пообещают помочь отомстить, и вот уже у нас не гордый наемник Джанг Фет странствует по галактике, выполняя задания, а постепенно превращающийся в верного последователя некоего неизвестного младший Фет, который просто не успел доучиться и как следствие не видит того, что он стал банальной пешкой в чужой игре. «Чего ты хочешь?» Я вздохнул. «Вообще, тебя как организатора покушения следовало бы попытаться арестовать, но это было бы возможным, только находись мы где-то в другом месте. Потому, я просто предупреждаю тебя, что вскоре начнется война, и тебе следовало бы забрать сына и улететь куда-нибудь в другой конец галактики. Если ты, конечно, хочешь сам воспитать из него достойного, по твоему мнению, разумного, я подумаю». Он медленно кивнул. «Вот и хорошо. А нам, пожалуй, пора. Надо еще проверить готовность армии, которую для нас сделали и подготовили». Я встал и пошел на выход, а Сока шла за мной, и она была растеряна. «Учитель, стоило двери закрыться за нашими спинами, как она, не выдержав, решила обратиться ко мне. При этом голос у нее был слегка растерянный и, я бы даже сказал, потерянный. Да, мы же могли его». «Не могли». Я покачал головой. «Но, Асока, скажи, что ты знаешь о мандалорцах? Они вины, воины». Я покивал. «Во времена, историю не надо. Как я понял, ты мало что о них знаешь, кроме того, что они воины. Они очень тренированы, и тренируют они не только тело, но и разум. Давить на них слой можно, но...» Я покачал головой. «Это сложно. Однако я не менталист. Точнее, я, конечно, могу провести сеанс убеждения, но только если человек не подготовленный. А вот на таком разумном, как Джанго Фетт, слишком высок шанс того, что я неправильно подберу напор силы в технике. А выжигать разум такому разумному мне не хотелось бы. Возможно, пока только возможно, в будущем он окажется на нашей стороне. Вы уже закончили?» Нам навстречу вышла представительница Камина. «Да, мы пообщались с мистером Фиттом, и теперь готовы посмотреть на подготовку клонов. Премьер-министр говорил, что это возможно. Да, он предупредил меня о вашем желании посмотреть на то, как тренируются клоны. Прошу за мной». Мы с Асокой прошли за девушкой и вскоре оказались у смотрового окна, а под нами, я едва сдержался от того, чтобы выматериться, так как под нами располагался гигантский зал, действительно гигантский зал. А в этом зале шло самое настоящее сражение между двумя армиями, по-другому эти толпы клонов назвать было просто невозможно. «Ой, они что, боевыми стреляют?» Асока была в шоке от того, что происходило под нами. И, честно говоря, я тоже прифигел от той жестокости, с которой клонов тренировали. «Да», девушка ответила с гордостью. «Конечно, иногда происходят безвозвратные потери, но это приемлемый отсев. Зато остаются самые подготовленные и сильные». Я прикрыл глаза. «Учитель, Асока». Я вздохнул. «Я, может, и хотел бы вмешаться, но на данный момент клоны даже не считаются живыми существами. К сожалению, законы республики прямо говорят о том, что клоны являются собственностью того, кто клона создал, или того, кому этого клона передали. Но мы постараемся это изменить. Но на это требуется время, а сейчас...» Я вздохнул. «Попытка надавить на уважаемых представителей Камина может быть воспринята крайне негативно». Я положил ей руку на голову и тихонько погладил. «Я рада, что вы достаточно разумны, мастер-джедай. После того, как мы подготовим первую партию, мы оповестим вас». «Благодарю». Я медленно прикрыл глаза, после чего развернулся. Смотреть на то, как разумные просто из-за прихоти жителей Камина стреляли друг в друга из бластеров, было мне неприятно. «Пожалуй, я должен вернуться. Я должна уведомить вас, что мистер Фет только что покинул Камина». Девушка была слегка растеряна. Видимо, с ней связались по какому-то аналогу коммуникатора. «Благодарю, есть ли направление его движения?» «Да, он не скрывал свою точку назначения. Если вы пожелаете, то мы передадим данные вам. Буду вам признателен, а мы, пожалуй, все же вернемся на корабль, так как надо отчитаться перед советом. Я вас провожу». И мы отправились в сторону посадочной площадки, на которой находился наш кораблик. «Учитель, когда за нашими спинами закрылся шлюз, Асака посмотрела на меня со слезами на глазах. Неужели мы ничего не можем сделать?» «К сожалению». Я покачал головой. «В данный момент мы ничего не можем сделать. Вот чуть позже, когда клоны поступят на службу, то можно будет попытаться провести через Сенат закон, мол, клоны, отслужившие в армии год и более, признаются полноценными гражданами республики». «Год? Почему не сразу?» В голосе Асаки послышалось непонимание. «Потому, что никто из сенаторов не позволит выкидывать деньги республики, которые они по некоторому недоразумению не могут положить себе в карман, на тех, кого сразу же придется признавать гражданами». Я вздохнул. «Впрочем, до того, как проводить этот закон, хорошо было бы отправить на Камина несколько целителей, которые выборочно проверят клонов на наличие неприятных сюрпризов. И только после этого можно будет вообще говорить о чем-то подобном». «Неприятных сюрпризов? Ну, кто знает, может, у каждого клона в голове бомба и стоит им только оказаться рядом с джедаями, как кто-нибудь нажмет кнопочку и... бум». Я даже руками изобразил этот своеобразный бум. «Нету больше джедаев, Асака растерялась, но, покивав, согласился, что я прав. Глава 83. Решение. «Приветствую вас, гранд-магистр, магистры». Я покивал присутствовавшим в зале совета как в своем теле, так и в виде голограмм членам совета. «С докладом ты решил связаться с нами?» «Именно так, магистр Йода». Я кивнул, подтверждая слова старого, зеленого, чебуратора. «Обнаружил, что ты, на Камина, ныне покойный Сайфадиас, заказал создание армии клонов». «Кхе?» Йода удивленно крякнул от моих слов. «Казалось, Джанго Фиттамза, отправился туда ты?» «Именно так, но, как вы сами понимаете, я не мог на Камина устраивать беспорядки, потому задержать его было невозможно. Зато, перед тем, как он сбежал, я смог с ним поговорить. Он не стал раскрывать личность того, кто заказал сенатора Амидалу, но зато он признался, что заказ был не столько на устранение Амидалы, сколько на привлечение внимания. Хотя и устранение сенатора в заказе не исключалось. Сказать ты хочешь, нас вели к Камина?» «Я подозреваю, что так и есть. Уже сейчас на Камина фактически закончена первая партия клонов. Огромная партия, еще одна на готове, и я так понял, их производство уже поставлено на поток. Что с наемником?» Винду решил прервать меня своим вопросом. «Сбежал, однако есть направление полета и примерная точка назначения. Я думаю, стоит отправить туда кого-то, но достаточно адекватного, чтобы он или она не наломали дров, так как точка назначения Джанозис. Отправлю я Квайгона». Я на эти слова Йоды только пожал плечами, так как мне было плевать, кого именно отправит разбираться с теми, кто будет в точке назначения Фетта. «Также я прошу выслать на Камина представителей корпуса целителей, чтобы они проверили клонов, так как я не доверяю этому неизвестному, который навел нас на армию, которую заказал покойный мастер Сайфадиас. Кажется, что ты опасность преувеличиваешь». «Серьезно?» Я склонил голову на бок, стараясь передать весь скепсис по отношению к словам Йоды. «То есть вас не смущает тот факт, что некто смог узнать о местоположении Камина, том самом местоположении, которое было удалено из всех открытых и закрытых источников? При этом этот кто-то выяснил, что там делают армию клонов, которая нам, в свете нависшей над республикой войны, нужна. Согласно я с Абиваном, надо направить целителей, дабы проверили они клонов, пусть и выборочно, а также не мешало бы направить сюда корабли, на которые можно было бы посадить эту армию». «Согласен с Абиваном. Плокун решил поддержать меня, и я был ему за это благодарен. Впрочем, то, что меня поддержали, не значило, что идея будет принята. Сейчас я просто ждал решения совета, а члены совета тем временем начали довольно жаркую дискуссию, и я уже видел, куда склоняется чаша весов. По всей видимости, ни кораблей, ни даже целителей нам ждать не стоит». «Довольно, понял я, мнение ваше. Уверен я, нет необходимости нам в армии этой, как и посылать корабли на Камина. Осложнит это ситуацию политическую». Я покачал головой. «Подобное решение я не одобрял, но Йода, он зеленый, ему виднее. Мы можем возвращаться в храм?» «Да». Йода кивнул и, уточнив еще несколько моментов о Фетте и клонах, все же отпустил меня готовиться к перелету. «Итак, мы с Асакой шли от комнаты связи в сторону рубки. Ты помнишь, что я тебе обещал?» «Нет, Асака, я про то, что обещал показать тебе класс, в пилотировании кораблей с выключенными системами. А, да, в глазах ученицы загорелось предвкушение, а в ее эмоциях появилось невероятное воодушевление от предстоящего. Ну, тогда готовься. Мы добрались до рубки, в которой я быстро выключил все оборудование, которое могло бы как-то помочь мне в управлении корабля, после чего сел в кресло первого пилота и посмотрел на ученицу, которая стояла рядом со мной. «Асака, сядь, пожалуйста, в кресло второго пилота». «Но ты ведь, Асака, я стоял рядом с тобой потому, что придерживал себя телекинезом. Твое владение этим направлением силы пока что оставляет желать лучшего. А сам я придерживать тебя». Я задумчиво покачал головой. «Впрочем, можешь остаться стоять. Не думаю, что придерживать такую маленькую тебя будет сложно». С этими словами я взялся за органы управления кораблем, и он очень плавно оторвался от взлетно-посадочной площадки. И уже плавность отрыва вызвали у Асаки удивление и недоверие. Я же, держа корабль ровно в паре метров над площадкой, убрал стойки, после чего корабль начал движение, и я, слегка подкорректировав направление, направил его по очень плавной траектории в космос. «Учитель, а как?» Она посмотрела на меня, оторвавшись от голографического экрана, на котором показывалось изображение с носовой камеры. «А как ты так плавно? У нас даже наставники, которые учили нас полетом, так плавно не взлетали, и это при использовании всего оборудования. А тут все просто. По приборам плавно взлететь вообще невозможно, точнее, настолько плавно, а все потому, что данные, которые регистрируют данные, выводят их в усредненном значении. Но ведь данные есть, а тут...» Она беспомощно осмотрелась, как бы говоря, что сейчас приборов вообще никаких не отображается. «А тут шутка в том, что я уже достаточно опытный для того, чтобы с помощью боевой медитации чувствовать корабль. Это, конечно, не панацея, но это позволяет чувствовать корабль в достаточной мере для того, чтобы пилотировать его так, будто он часть твоего тела». «Ясно». Тем временем мы уже оказались в космосе, и я быстро направил корабль в нужном направлении, после чего перешел в гиперпространство. Правда, пришлось придержать Асаку, чтобы ее не снесло при рывке. Он в целом, ничего невозможного. И вот снова, она моргнула. «Так плавно, так, все придет с опытом. Сейчас ты и Саш в целом могут управлять кораблем ничуть не хуже. Думаю, часть мастеров может так же, просто не все оттачивают навык пилотирования до такой степени. А мне это всегда нравилось, тем более что для боевой медитации только плюс, если разумный, применяющий ее, не только видит общую ситуацию, но и знать, как в ней надо действовать». «Ясно. Так, давай-ка, займи место второго пилота. Сейчас буду маневрировать в гиперпространстве, а это, учитывая силовую навигацию, будет достаточно непросто». «Хорошо». Асака прошла на указанное место, после чего корабль стал кидать из стороны в сторону. Я буквально перелетал с одной нити гиперпространства на другую, что позволяло намного быстрее лететь в сторону Корусанта. Вдох, выдох. Было немного тяжело. Все же обычно я предпочитаю более спокойный метод силовой навигации. Некоторое время спустя, корабль плавно коснулся посадочной площадки храма. «Итак, слушай задание, моя дорогая ученица». Асака тут же встала передо мной по стойке смирно. «Сейчас бежишь к Ядль, берешь ее с собой и возвращаешься на корабль. Я пока займусь добычей некоторого необходимого оборудования. А если она не захочет, тогда просто берешь ее за робу и несешь». «А, Асака, ну ты глупые вопросы задаешь, она не откажется, так как она была одной из немногих, кто верил в то, что армия нам нужна. Но тогда зачем?» «А затем, что я не верю в то, клоны безопасны. Нет, если бы отправили целителей посмотреть, что там с клонами, я бы успокоился, а так, придется лететь в другое место». Я уже стоял на выходе из рубки, и Асака поспешила за мной, но нашим планам не суждено было исполниться. А все потому, что стоило только нам выйти из шлюза, как мы увидели входившую в ангар Ядль. «Хорошо, что ты добрался так быстро». Она довольно покивала. «Идите за мной. Надо выбрать хороший корабль, который станет вашей базой на время войны». «Войны?» Я с притворным удивлением посмотрел на наставницу Ти, которая понимающе фыркнула. «Да, этого еще не объявили, но конфедерация отделилась от республики. Теперь она называется Конфедерация Независимых Систем». Я поспешил за Ядль в другой ангар, где находились крупнотоннажные корабли, и там пока что было относительно пусто, так что мы прошлись по ангару. «Какой корабль мне выбирать?» «Любой». Она пожала плечами. «В конце концов, ты один из инициаторов того, что все эти корабли в хорошем состоянии и готовы к бою. Так что ты можешь выбрать любой корабль, я позабочусь о том, чтобы претензий к тебе не было. Хорошо. Я на пару секунд прикрыл глаза, после чего подошел к ближайшему планшету и стал просматривать имеющиеся корабли, которые находились как тут, так и на одной из орбит в отдалении от Корусанта. О, я удивленно посмотрел на одно из изображений с ТТХ, которые были указаны на один из кораблей. А этот красавец что тут делает? Я показал яд на барышник, не какой-то малый корабль, а линкор. Этот-то, вы купили пару старых кораблей у торговой федерации, почти сразу после того, как закончилась блокада Набу. Они тогда посчитали, что хорошо было бы избавиться от нескольких кораблей старых моделей. Ну, я и подсуетилась, как знала, что он тебе понравится. Авиакрыло на борту, дроны. Она слегка поморщилась, но программного обеспечения у них нет, а оно и не нужно. По крайней мере сейчас, у меня другая идея, но тут надо будет немного доработать внутренние объемы корабля, плюс написать пару программ. Но с этим, я думаю, быстро справятся наши храмовые спецы. И что же ты задумал? Поставить в хорошо защищенном отсеке капсулы-симуляторы, старенькие, но программы к ним написать так, чтобы из этих капсул можно было бы управлять бывшими дронами. О, Ядль покивала. А хорошая идея, возможно, за счет этого можно будет очень сильно уменьшить жертвы, но до начала конфликта мы этого сделать не успеем. Так что придется брать на борт несколько полноценных авиагрупп, а также пилотов для них. Возьмем. Я покивал. А пока, я думаю, мне пора на корабль. Кстати, ты же понимаешь, что Саш идти в твою команду добавить не получится. Ядль покачала головой. А если я попрошу об этом, очень сильно попрошу, я бы с радостью, но у нас не так много хороших джедаев, которых можно было бы поставить на командование крупными соединениями. Так что придется вам общаться через связь. Я вздохнул. Не вздыхай, я постараюсь сделать так, чтобы ваши армии были постоянно рядом и были завязаны друг на друга, но ты же понимаешь, что... Понимаю, спасибо тебе, Ядль. Я кивнул ей. А ты? Я тоже буду работать отдельно. Клонам не доверяй. И не собиралась. Хотела обратиться к антарским рейнджерам, можно еще и к воинам свободы. Тебе советую сделать то же самое, пусть на первую битву они не успеют, но после ты вполне сможешь сформировать надежный штаб и командный состав. Спасибо за совет. Пожалуй, именно так я и поступлю. А пока. Я быстро направился в ангар, в котором находился мой кораблик. Попутно я на ручном компьютере составил запрос на пару выпускников храма, которые были недостаточно сильны для того, чтобы заинтересовать рыцарей, но зато они хорошо разбирались в пилотировании. Причем с требованием явиться сейчас же. Естественно, что вот просто так они не появились, вместо этого они буквально прибежали к моему кораблю через 10 минут после того, как я оказался на нем. Кстати, в этот раз Ядль все же решила лететь вместе со мной, так что она также спокойно ждала команду, которую я запросил. И если у меня все получится, то я надеюсь не потерять эту команду. Все же чувствительные к силе разумные, управляющие линкором под командованием мастера, владеющего боевой медитацией, это будет очень действенная комбинация. Да даже без меня, они вполне после небольших тренировок смогут формировать общую медитативную технику и действовать как единый организм. Асака, встреть наших гостей и размести. Пусть пока в тесноте, но думаю, через часов 6 долетим до нашего нового кораблика, так что пусть немного потерпит. Поняла. Моя ученица кивнула и быстро побежала встречать будущих работников рубки моего линкора. Глава 84. Новый корабль. Прибытие на барышник было спокойным. Еще на подлете я связался с корабля и передал коды доступа, которые он принял. Приветствую капитана корабля. Какие будут распоряжения? Голос и был не очень приятным, синтезированным, так что я сделал себе пометку, что надо настроить и, впрочем, пока что это было не так уж и важно. Корабль. Я назвал номер своего корабля. Подлетает к ангарам. Открыть ангары для возможности посадки. Доложить о состоянии корабля. Доклад, работают ли системы жизнеобеспечения. Ангар открыт. Целостность корабля 100%. Система жизнеобеспечения не работает. Включить системы жизнеобеспечения. Приказ выполнить невозможно. Я слегка нахмурился. Причина? После того, как корабль прошел модернизацию, все системы, кроме ангаров, были отключены от центрального и... На данный момент мои возможности ограничены возможностью открыть ангар и зафиксировать право нового капитана на управление кораблем. Ясно. Я прикрыл глаза и быстро посмотрел на Асаку. Малая, подготовь шлемы мне и себе. Магистр Ядды, вам придется подождать на борту моего корабля. Я не против. Она пожала плечами. Но если ты думаешь, что я не могу обеспечить себя кислородом, то сильно ошибаешься. Телекинез может удержать атмосферу вокруг головы, а банальная кислородная маска позволит мне вполне спокойно пройти с вами в рубку.